Глава 29. Неподалеку от нас возвышалась туша толстого демона. Краснокожий, рогатый, с волосатыми плечами и грудью. Он чем-то напоминал изменившегося Аола, но был в разы опаснее. Хотя бы из-за того, что жил на этом круге Дзигоку. Ноги оказались козлиными и заканчивались мощными копытами. Я резво подскочил, но не успел дернуться, как сзади меня обхватили мощные руки. Покосившись, увидел за собой щелкающую жвалами обезображенную человеческую голову. Меня поймал человекоподобный паук, адское джурё. Серая кожа местами слезала с тела, обнажая пожелтевшие кости. Паучье брюшко покрыто густыми черными волосками. 10 или 12 лапок постоянно перебирали, стараясь не разъезжаться на каменном полу. «Не узнал старых друзей?» — поинтересовался демон с издевкой в голосе, после чего расправил руки. «Ну как же, Цукико, твой первый поединок чести, неужто не помнишь?» Как я мог его забыть? Тогда пришлось сразиться с Сидзаки, из-за которого погибла мы и вся ее семья. А после я отправил в огненную бездну и его подельников. Точно, одного из них сожрали мои паучихи. Наверное, это он сейчас держит меня сзади. «В чем дело, Сидзаки?» Неподалеку раздался писклявый голос. Повернувшись, я заметил, как к нам приближаются еще два монстра. Огромный крокодил с десятками гнойных порезов и пухлый Ван, больше похожий на Борова. У него даже лицо изменилось, превратившись в рыло. Широкий пятак мог бы повеселить, если б не вздувшиеся волдыри, покрывающие все его тело. Первого я хорошо помнил. С ним пришлось сражаться в пещере с кристаллами Рики. А вот свинья... Наверное, это тот самый трактирщик. Что ж, стоит отметить, что изменение ему к лицу. «Взгляните, кого мы нашли!» — радостно произнес демон, указав на меня. «Узнаете Потлатова?» «Ба, да это же подкидыши то!» — воскликнул Боров и чуть ли не на месте заплясал от радости. «Неужто судьба к нам столь благосклонна, и этот малец помер, попав к нам?» «Идиот!» — рыкнул крокодил и отвесил тому звонкий подзатыльник. «Он же был отмечен богами, они его сюда не отпустят!» «Тем лучше для нас и хуже для него!» — оскалялся Сидзаки, глядя на меня, не отрываясь. «Значит, помрет здесь, и его душа будет с нами навечно!» Вот так влип. «Ура, ура, ура!» И все же свин запрыгал на месте. Странно. На земле он вел себя сдержаннее. Или всегда был шутовской шестеркой, но только в обществе своих хозяев. «Теперь он наш!» — продолжал веселиться тот. «Это вряд ли!» — хмыкнул я, посмотрев прямо в глаза демона. От моего взгляда он напрягся, понимая, что я не разбрасываюсь словами. В тот же миг паук за спиной пронзительно воскликнул, и его хватка ослабла. Я моментально взмыл в воздух, правда, подняться высоко не получилось, но я и не собирался убегать. Прекрасно знал, что эти уроды здесь уже давно хозяйничают, поэтому мне так просто не спастись. Придется принять бой. Вот только они не знали, что у меня есть козырь в рукаве. «Что?» — завизжал Боров, видя, как его паукообразный приятель бьется в истерике, так как лишился сразу 4 лап. «Да как?» «Могу показать», — спокойно отозвался я, и, взмахнув обрубком руки, послал в противника еще один магический удар. Из культи вырвался красно-синий диск и врезался в спину Джурё, заставив того верещать от боли. На камне брызнула мутная кровь, и ловушка сработала, как я и предполагал. Все же силы демонессы помогли. Вокруг паука образовался кокон, сминая его тучное тело и ломая хитин вместе с костями. Писк и получеловеческий вой сопровождались хрустом и треском. Но продлилось это недолго. Уже вскоре камни раскалились, сжигая моего противника практически дотла. А когда все закончилось, я взглянул на замершую троицу, которая и не думала спасать приятеля. То ли им было плевать на него, то ли не могли поверить, что такое вообще возможно. «Какого черта здесь происходит?» — первым пробормотал Сидзаки. Я только усмехнулся и показал ему покалеченную руку. «Прости, я пока не могу сражаться в полную силу, но кое-что у меня все же осталось, и вам это точно не понравится. Благодаря жерди Содзюбо я получил силы демонессы. Может, и не все, но достаточно, чтобы стать в разы сильнее на земле и пользоваться магией здесь, в Дзигоку. Вот только я до последнего не хотел использовать ее, чтобы не приманить к себе их владелицу. Ведь тогда на меня обратит внимание и хозяин преисподней, а это меня совсем не устраивало. К тому же после потери кисти я значительно ослаб и не научился еще в полной мере пользоваться новыми способностями. Более того, я даже не знал, как ими управлять. Но красное свечение в моей магии подтвердило то, что все прошло идеально. А интуиция подсказала, что можно попробовать управлять и ловушками, но для этого нужна покалеченная жертва. Просто так хлопать камнями, скалами или призывать червей из лавы я не смогу. А вот если приманить темную магию чужой кровью, то что-то да выйдет. Казалось, что Сидзаки испугался меня, но страх появился в его глазах всего лишь на мгновение. «Кто ты такой?» — сурово спросил он. «Сукико», — с ехидной усмешкой ответил я. «Потомок клана Ито, наследник имперского престола, сын богов и просто хороший парень». «Сука!» — заверещал Боров и первым ринулся в бой. За ним последовал и громадный крокодил, сделав мощный прыжок. Вот Сидзаки снова попятился. Но на этот раз на его лице читалось злорадство. В бывшего трактирщика я послал красно-синее магическое лезвие, сорвавшееся с меча. Но я не успел даже увидеть, попал или нет, когда мощный удар шипастым хвостом слева заставил скривиться от резкой боли в руке. Я рухнул на горячие камни, стараясь не выпускать оружие, и тут же вскочил. Крокодил уже несся ко мне, готовясь повторить успех. Я не мог этого допустить. Поэтому юркнул за ближайший валун как раз в тот момент, когда над головой просвистел чешуйчатый хвост. Да твою ж за ногу. Выскочив с другой стороны, заметил боковым зрением переполовиненную тушу Борова. Все-таки моя атака его достала. Но мне нельзя радоваться. Слишком рано, ведь передо мной еще два грозных противника, и, судя по всему, они являлись самыми сильными в своей шайке. Крокодил уже развернулся и ударил по тому булыжнику, за которым я до этого спрятался. Ему удалось сломать преграду, и каменное крошево полетело в мою сторону. Наверное, противник думал, что таким способом дезориентирует меня, но ошибался. Я выставил перед собой щит, который благодаря демонической магии теперь блистал не только голубым, но и алым светом. Осколки врезались в него, не причинив мне и малейшего вреда. А крокодил уже оказался рядом, желая откусить голову отвлеченной жертве. Вот только я ею не был и уже готов был отразить новую атаку. Меч легко вошел в податливую серую плоть рептилии. Противник удивленно распахнул глаза, не веря в произошедшее. Он держался за рукоять меча, переводя взгляд с него на меня. Видимо, до этого его никто так еще не обманывал. Что ж, все бывает в первый раз. Но мое ликование не продлилось долго. Внезапно из-за спины крокодила появились две огромные красные руки и сомкнулись на чешуйчатых лапах собрата. Сидзаки поднял приятеля, не позволяя тому достать из живота клинок. Крокодил зарычал от боли, но демону было на это наплевать. Он одним резким движением вырвал меч из моей руки и отбросил далеко в сторону вместе с чешуйчатым другом. После чего со всего маха врезал копытом мне в грудь, выбив остатки воздуха. Боль пронзила мое тело, отчего снова потемнело в глазах. Я отлетел назад на несколько дзё и врезался в черную скалу. Рухнув на камни, приподнялся на локтях и закашлялся. Агония сотрясала почти каждую конечность и орган. Я готов был выплюнуть легкие из-за того жара и смрада, что витали вокруг. Силы оставляли меня. И в этот момент новый удар по животу прибил меня к той же скале. Мне показалось, что я слышу треск собственных костей. И тогда уже упал на пол, постепенно теряя сознание. «В чем дело, подкидыш клана Ито и выродок богов? Ха-ха-ха!» Грозно смеялся Сидзаки, нанося один удар за другим. «Тяжело в новом мире? Ничего, привыкай. Мы еще здесь повеселимся все вместе». Он схватил меня за волосы, приподнял и швырнул к огненной реке, словно куклу. Пламя опалило лицо, оставив жуткий ожог на правой стороне. Я закричал от дикой боли, и только она привела меня в чувство. «Наверное, ты не знал, что здесь никого нельзя убить окончательно». Демон неспешно двигался в мою сторону. «Потому что в этом мире все и так мертвы, идиот!» Надо было выждать момент. Я слаб и безоружен. Магии его не одолеть, ведь я ее практически не чувствовал. Все, что я мог сделать, это обхитрить чудовище. «Не знаю, откуда у тебя демонические способности, но это и не важно. Вскоре ты станешь таким же духом, как и все здесь. И вот тогда...» Он подошел вплотную и вновь поднял меня в воздух, сжав за горло. «Тогда я припомню тебе все, что мне пришлось терпеть в этом гадком местечке». «Да захлопнись ты уже!» — прохрипел я и резким ударом запихнул в клыкастую пасть свой кристалл. «Исчезни!» Я не знал, сработает это или нет, но надеялся, что магия демонессы поможет и на этот раз, так как действовал интуитивно. Сидзаки испуганно отступил, отпустив меня. Попытался достать артефакт, но ничего не получилось. Тот будто прилип к его верхнему небу. А в следующий миг тело монстра содрогнулось и начало сжиматься вовнутрь. Из его глотки раздался безумный рев, наполненный отчаянием и болью, но справиться с темной силой он не мог и только царапал себе глотку, разрывая плоть до крови. Не прошло и нескольких секунд, как мой противник попросту собрался сам в себя и упал на камни мерзкой кровавой лужей. «Вот и все», — выдохнул я, откинувшись на спину. Он резко открыл глаза и уставился в серое небо. «Нет», — произнес Сидзаки, еще не до конца понимая, что произошло. «Не может быть!» Подняв руки, увидел, что они вновь стали прежними, как и у обычных ванов. Тут же ощупал лицо и тело. Оно приняло старые формы. «Нет!» Ван вскочил на ноги и чуть было не поскользнулся на оледеневших камнях. Где-то неподалеку раздался громоподобный грохот. Бросив туда взор, он затрясся от страха. «Будь ты проклятый, то!» Его крик потонул в воплях тех грешников, которых только что перемололи захлопывающиеся скалы. «Сукико!» Ко мне подскочил Бакет Зори, который каким-то чудом вылетел из-под одежды, но остался жив. «Это что сейчас было?» «Ты про Сидзаки?» «Ну да». «Я отправил его на предыдущий круг с помощью кристалла. Помнишь, Аол рассказывал, что если кто из демонов рванет со своей территории, то его вновь сделают простым духом, а срок увеличат? Так вот, я попросил его захлопнуться, и теперь его будут хлопать вечно». «Ты отослал его в тот туннель?» — подозрительно спросил Сандаль. «Именно», — усмехнулся я. «Там ему самое место». Бакет Зори задорно рассмеялся и кое-как выдавил из себя. «Жестоко, Цукико. Но ты прав, такая мразь должна страдать именно там».